Глава 21. В той же могиле. Дайнека перезвонила отцу, как только вышли на улицу. Не зная, чего ожидать, она отошла подальше от Влада. «Ты звонил, папа?» Он спросил, как будто отрубил. «Где ты?» «Только что вышла от Благовестова». «Немедленно возвращайся домой!» «Что-нибудь случилось?» — несмело поинтересовалась Дайнека. «Я сказал немедленно!» — раздельно повторил отец. «Скоро буду». Обернувшись к Владу, Дайнека сказала. «Звонил отец. Мне нужно домой». Влад, кажется, расстроился, но спросил только одно. «Когда увидимся?» «Я позвоню». Они попрощались в попыхах, и у Дайнеки остался неприятный осадок, как будто она совершила что-то постыдное или неправильное. В таких случаях обычно говорят «поматросил и бросил». На этот раз поматросила она. Сердцем Дайнека чувствовала, что отношения с Владом неправильные для нее и Джамиля. Умом понимала, что их продолжение неизбежно приведет к измене, но у нее не было сил отказаться от Влада. Когда Дайнека вошла в свой двор, отец ждал ее у подъезда. Он взял ее за руку и молчком повел к служебной машине с затемненными стеклами. Его действия были сродни насилию и совершенно подавили свободу дочери. Отец втолкнул ее в салон. Дайнека вздрогнула, когда захлопнулась задняя дверца. Потом заметила, что рядом с ней сидит немолодой мужчина в темном костюме. «Здравствуйте», — робко проговорила она и перевела взгляд на отца, который уже сел на переднее сиденье рядом с водителем. «Это твой адвокат», — сказал Вячеслав Алексеевич. После этих его слов мужчина представился. «Камнев. Виктор Иванович ведет дело о Настиной даче, но ввиду срочной необходимости согласился представлять твои интересы». «Зачем?» — спросила Дайнека. «Мы едем в следственный отдел», — она повторила. «Зачем?» «Затем, что я недостаточно наказывал тебя в детстве». «Да ты меня вообще не наказывал». «А надо было!» Вячеслав Алексеевич развернулся в кресле и гневно посмотрел на Дайнеку. «И не просто так, а ремнем! Ремнем!» «Папа!» Она чуть не расплакалась. «Что случилось?» Отец не проронил больше ни слова. И только когда все трое вылезли из машины, проследовали по коридорам следственного отдела и вошли в кабинет Кротова, он приказал ей. «Садись!» Дайнека села на указанный стул и внутренне сжалась. «Мне выйти?» — спросил Вячеслав Алексеевич. Кротов ответил. «Оставайтесь, раз уж пришли». Он перевел взгляд на Камнева. «Вы адвокат?» Тот сдержанно проронил. «Представляю интересы Людмилы Вячеславовны». Дайнеке подумалось, что она-то уж точно должна знать эту особу, как вдруг осознала, что речь идет о ней самой. С этого момента беспокойство уже не оставляло ее ни на минуту. «Вам нужно дать показания», — сказал Кротов. «Я уже давала». «Какого черта ты снова отправилась туда? Да еще ночью!» Не сдержавшись, рявкнул отец. «Вячеслав Алексеевич», — остановил его адвокат. «Прошу вас». Следователь Кротов продолжил. «Известный вам сторож Ефимов сообщил, что прошедшей ночью вы были в доме, где убили Глеба Велимбовского. Прошу ответить на вопрос, что вы там делали и кто был с вами?» «Какая вам разница?» Дайнека приходила в себя, появилось четкое осознание того, что все происходящее несправедливо по отношению к ней. «Я задал вопрос. Прошу на него ответить», — напомнил ей Кротов. «Людмила!» — грозно рыкнул отец. «Ну хорошо!» Сдержав обиду, она опустила глаза и медленно процедила. «Со мной был мой друг». «Имя и фамилия?» «Влад Делягин». «Зачем вы залезли в заброшенный дом?» Кротов иронично поддел Дайнеку. «Опять кого-то догоняли?» «Прошу не давить на мою клиентку», — проговорил адвокат. «Она самостоятельно ответит на ваш вопрос». У следователя презрительно опустились уголки губ. Он проронил. «Я слушаю». «Мы влезли в дом, чтобы посмотреть на то самое место». «Место, где убили Велимбовского?» «Да, подтвердила Дайнека. Я показывала Владу дыру, в которую провалилась. Заходили в другие комнаты. Какое это имеет значение? Если спрашивают, значит, имеет. Нет, не заходили, ответила она. А ваш приятель? Во время пребывания в доме мы не отходили друг от друга. Когда я увидела, что пол в комнате Велимбовского вскрыт, то испугалась, и мы стали спускаться вниз. Стоп! Остановил ее Кротов и, покосившись на адвоката, спросил. «Откуда вам известно, что раньше в этой комнате жил Велимбовский?» Дайнека посмотрела на отца, и тот кивнул. «Расскажи». «Об этом я узнала от Шныря». «Шнырев Никита Васильевич, 66-го года рождения», — уточнил Кротов. «Да, это он». Глядя в протокол, Кротов сказал. «Он мертв». «Как?» Дайнека огляделась в поисках помощи. «Когда?» «Его убили прошлой ночью в этом же доме». «Людмила Вячеславовна», — проговорил адвокат. «Проговорил адвокат». «Не говорите больше ни слова». Вячеслав Алексеевич с возмущением накинулся на Кротова. «Почему вы не сказали мне об этом по телефону?» «Для этого есть причины», — ответил следователь. «Теперь я понимаю, что за методы вы взяли на вооружение». «А вы попробуйте взять другие!» Задиристо откликнулся Кротов. «Встаньте на мое место и оцените ситуацию. Сначала ваша дочь бежит в дом, и там убивают Велимбовского. Потом она приводит в дом своего приятеля, и там погибает Шнырев. И все, прошу вас заметить, ночью». Наконец он обратился к Дайнеке. «Как же вы не заметили, что в соседней комнате лежит убитый Шнырев?» За Дайнеку ответил Камнев. «Людмила Вячеславовна продолжит беседу после консультации со мной». Кротов устало откинулся на спинку кресла, обвел взглядом кабинет и заговорил тусклым, безжизненным голосом. «А что, если взять и выписать постановление? Посадить Людмилу Вячеславовну на цугундер сначала на 48 часов, потом, после вынесения судебного решения, еще на 72». «Угрожаете?» Вячеслав Алексеевич встал со своего места и загородил собой дочь. «Как вы смеете?» «Сядьте!» — Кротов указал ему на стул. «Мне известно, что вы встречались со Шнырёвым за несколько часов до его убийства». «Предположим, встречались». Вячеслав Алексеевич вернулся на свое место. «Но это ничего не означает. Мы говорили про Велимбовского». «Зачем? Вы сами поставили нас в такое положение, когда мы с дочерью должны выяснять, откуда взялись эти чертовы монеты. Нас вызывал Сокольский. В подобных делах это норма. Убийство двух человек посерьезнее каких-то монет», — тихо сказал Камнев, намекая Вячеславу Алексеевичу на то, что нужно быть осторожнее. «Вы давали Шнырёву деньги? В его карманах обнаружена приличная сумма». «Да, я ему заплатил». «За что?» «Да, в общем-то, ни за что. Просто стало жаль этого бедолагу». «Вы получили от него какую-то информацию?» «Практически никакой». «И здесь вы врете. Неужели он не рассказал о тайнике с бижутерией?» «Откуда вы знаете?» «У меня есть его показания». «Вячеслав Алексеевич!» Адвокат встал и положил на стол свою папку. Потом спросил Кротова. «Будете составлять протокол?» «Обязательно». «Тогда мы берем получасовой перерыв. Скажите, где у вас комната для переговоров?» Немного подумав, он заключил. «Впрочем, мы лучше выйдем на воздух. Через 30 минут я жду в этом кабинете Людмилу Вячеславовну. После нее Вячеслава Алексеевича». Совещание с адвокатом началось в сквере возле следственного отдела. Потом переместилось в машину. Вдруг начался дождь. «Мы можем рассчитывать, что ваш приятель Делягин не скажет ничего лишнего?» — спросил адвокат Камнев. — «Я поговорю с ним», — пообещала Дайнека. — «Лучше дайте мне его номер. Только предупредите, что я позвоню». — «Хорошо», — кивнула Дайнека. — «Напишу ему смс-ку». «Основная рекомендация такова. На допросе вы не должны говорить ничего, что могло бы вас опорочить или вызвать ненужные вопросы. На вопросы отвечайте однозначно, да или нет. Если это невозможно, отвечайте короче. Ни один ваш ответ не должен допускать двоякого толкования. «Это общая установка?» – спросил Вячеслав Алексеевич. «Для вас то же самое. Сейчас Людмила Вячеславовна расскажет, как все было на самом деле. Потом я решу, какими будут наши последующие действия». Дайнека начала рассказывать, излишне детализируя, но Камнев жестом указал на часы. После этого она сосредоточилась и стала говорить только то, что действительно имело значение. Вячеслав Алексеевич внес ясность касательно их визита в Боткинскую больницу. Шнырь сбежал оттуда сразу после того, как к нему пришел визитер. «Вы знаете, кто это был?» — уточнил Камнев. «Нет, к тому времени, как мы пришли, его уже не было. Необходимо отразить этот факт в показаниях как можно отчетливее». Адвокат порекомендовал исключить несколько моментов из разговора со Шнырем и в конце совещания порекомендовал. «Вам нужно описать маршрут передвижения по заброшенному дому так, чтобы однозначно исключить возможность попадания в ту часть коридора, которая прилегает к комнате, где лежал труп Шнырева». Адвокат Камнев инструктировал их на ходу, но Вячеслав Алексеевич и Дайнека хорошо усвоили то, как нужно вести себя во время допроса. «И последнее, о чем попрошу». Камнев поднял руку и показал ладонь. «Если сделаю так, немедленно купируйте тему и замолкайте. Если кивну, значит, все правильно и можно продолжать говорить. Поскольку я не защитник и не вправе задавать вам вопросы и комментировать ответы, будьте внимательны. Вмешаться смогу лишь тогда, когда во время допроса будут нарушаться ваши права». Спустя полчаса после расставания с Кротовым Дайнека вернулась в его кабинет. Усевшись рядом с Камневым напротив следователя, она вдруг спросила: «Могу задать вам вопрос?» «Задавайте», — сказал Кротов. Адвокат Камнев насторожился в ожидании того, о чем она спросит. Он ясно помнил, что такой договоренности у них не было. «Где похоронили Велимбовского?» — спросила Дайнека. Следователь усмехнулся и посмотрел на нее с любопытством. «Вам это зачем?» «Я должна сказать об этом его другу». «Друга, судя по всему, похоронят в той же могиле». «Я говорю не про Шныря». Адвокат Камнев показал Дайнеке ладонь, и она замолчала. Кротов, понимающе хмыкнул, но все же ответил на ее вопрос. «Велимбовский лежит в холодильнике. Захоронят его не скоро в общей могиле. На таких не ставят памятников. Вот такие дела».